Киору представляет, если переселился в другой мир. Глава 8. Овладение. Я ушел довольно далеко, нашел выемку в скале, связал ветки и листья нитью и обложился так, чтобы меня не было видно. Оставшиеся нити расположил вокруг. Если кто-то подойдет, я сразу пойму. Я попробовал обнаружить кого-нибудь с помощью ки, однако не нашел. Поиск с помощью ки не такой уж и точный, так что не стоит слишком ему доверять. Чтобы меня не обнаружили, я полностью скрыл себя с помощью нитей. Но теперь и мне было ничего не видно. Может проделать хоть небольшую щель? И все же я нашел отличное место. Это была выемка в скале. Здесь я мог спокойно расположиться. Еще и место оставалось. Вглубь было около 3 метров. Высота 1.2 метра. Попробую поспать здесь. Потолком служила надежная скала. Поскольку полом тоже служил камень, пришлось постелить ткань. Так было куда лучше. Место было освещенным, так что я без проблем занялся изучением. Я достал студенческий билет старшеклассницы и начал просматривать статусы и навыки. Возраст 16 лет. Статус – все единицы. Она точно не сама умерла. Ее кто-то убил. Заметила ловушку в списке навыков и выставила значение статуса на единицы? Или из тех, кто за базовые способности? Это понятно, потому что она выбрала описание. А навыки... вот. Написано, что описание 1-го уровня. С 1-м уровнем информация ограничена. Она была вместе с кем-то. Другой человек показал свой навык овладения. Так-то описанием 1-го уровня можно было понять, что он может похитить только один навык. Риск в том, что может не получиться. Это значит, что убийца знает детально о навыке овладения и владеет 2-м уровнем описания. Странно. Тут возникает противоречие. На описание 2-го уровня и овладение 1-го уровня требуется 800 очков. И без хотя бы 1 очка во все показатели статуса ты просто не сможешь выжить. Это еще 90 очков. Оставшиеся 110 очков, если не потратить на навык кража 3-го уровня, успех овладения будет приблизительно равен 0. Если убийца описание 2-го уровня, он должен это понимать. 1-й уровень кражи расходует 50 очков. На 2-й уже требуется 100. В итоге хватит максимум на 1. Я где-то просчитался? Это был не навык овладения? Сердце просто чем-то проткнули. Так даже лучше. Лучше, чтобы это был монстр, чем перемещенный с навыком убивать. Невероятно сильные и умелые монстры меня пугали куда меньше, чем злобный гений человек. Попробовать посчитать? Я собирался посчитать оставшиеся очки старшеклассницы и потраченные ею. Девушка выбрала готовку, шитье, переговоры, общий язык разговорный, общий язык письмо и чтение. Возможно, мечтала открыть здесь собственный магазинчик. А еще был ящик с предметами. Я встретил уже 3 перемещенных, и все купили предмет. Я думал, что мне очень повезет, если я найду что-то, но вероятность оказалась настолько высокой, что получилось найти сразу же. Все потому, что в книгах про перемещение в другие миры ящики с вещами встречаются не так часто, потому все их и выбирают. Я и сам сомневался. В списке еще были набор посуды, пшеничная мука 100 кг, недельный запас еды и воды. Но все они были перечеркнуты красным крестом. Все это забрали? Ничего из этого я возле трупа не нашел. Так что следует считать, что убийца забрал все с собой. Теперь у него не будет проблем с пищей на неделю? Как же я сам этого хотел? Эх, сейчас важнее посчитать. На навыки девушка потратила 610 очков. Осталось 40. Местонахождение еще 350 мне неизвестно. Оставшиеся очки были у нее похищены? Предметы забрали, и теперь они были перечеркнуты красным. Я думал, что за похищение навыков следует наказание, но похоже, что нет. И все же, как? Я проверял. Для овладения требуется кража 3, ловкость 30, духовная сила 30. На все это больше 1000 очков требуется. Даже если учитывать, что ловкость и духовная сила были высоки с самого рождения, то на кражу очков бы все равно не хватило. Даже если требования не выполнены, возможность активировать овладение есть. И шанс тут не к проценту ближе, а скорее к 0. И у него как-то это получилось? Конечно, шанс был, но не до такой же степени, что даже человека убить получилось. Или же есть какая-то лазейка, которую я не заметил? И оставался еще один большой вопрос. В описании было сказано, равный уровень или выше. Если поднимаешь уровень, то уже ничего не украдешь у первого уровня. Вот только у девушки был первый уровень. Тогда как получилось украсть? Как мне кажется, это невозможно. Хотя возможность встретить человека с навыком овладения тоже была. И без него трюк не разгадать. И все же, среди перемещенных есть убийца. Такую возможность надо постоянно держать в голове. Я глубоко погрузился в свои мысли, откуда меня вытянули натянутые нити. Враг. Нет. Дождь? Я слышал звук дождя, падающего на землю, из-за чего тут и там колебались нити. Я посмотрел через щель. Довольно сильный дождь. Так как он не проникал внутрь, место для отдыха было просто отличным. Дождь? Вода? Нечего беззаботно пялиться на дождь, это же вода! Я задействовал неиспользованные нити и придал им каноническую форму, создав простой фильтр. Хотелось верить, что хоть немного грязи получится удалить. Я выставил нити наружу. Вода, попадающая оттуда, проходила через фильтр и стекала вниз в пакет для покупок. Сегодня больше ничего не хочу делать. Накопленная вода и изюм будут моим ранним ужином. Я снова установил пластиковый пакет и понял, что устал сильнее, чем думал. На меня напала сонливость, которая нещадно закрывала мне глаза. Вот так и закончился мой первый ожесточенный день в новом мире. Дождь вроде закончился. Поиском я изучил окрестности. Убедился, что поблизости нет целей. После чего распустил нити, создавшие мне кровать, и вышел наружу. Новый день еще только начался, вокруг было еще темновато. Мою кожу обжигал холод. Было довольно прохладно. Но из-за того, что моя теплая одежда и нити защищали меня от дождя, значимого эффекта не было. Среди перешедших наверняка были люди в легкой одежде или в вещах, не предназначенных для прогулки. Для них прошлая ночь была очень неприятной. Все-таки удача на моей стороне. Возможно, было бы неплохо скинуть очки статуса в удачу. На мгновение я задумался об этом. Но все-таки способности надо улучшать с большей уверенностью. Мои планы на второй день в другом мире остались прежними. Хотя сегодня я собирался побеждать монстров. По возможности хотелось бы победить все виды монстров, которые живут в округе. А это... я что-то чувствую. Вроде отсюда. Я почувствовал слабое присутствие откуда-то слева. И даже два. Я использовал поиск, проверил наличие студенческих билетов. Нашел лишь четыре вдалеке. Поблизости не было ни одного. Гоблин? Или вчерашняя личинка? Я вытащил из ящика с предметами дубину, взял в правую руку и еще раз использовал поиск. Улучшенный вчера поиск теперь мог одновременно показывать до трех целей. Теперь я мог сразу искать студенческие билеты и дубины. На билет реакции не было, а вот на дубину была. Значит, это гоблины. Тогда... поохотимся. Поиск — штука забавная. Один раз попробовал поискать, предмет попадает в список поиска. В следующий раз дубина для поиска будет не нужна. Верну ее назад в ящик с предметами. Нити двигались, оплетали дерево передо мной, и я подтянулся на них. Это мне позволяло втрое увеличенная физическая сила, улучшенные ки, повелитель нитей и возможность использовать леску. С высоты я смотрел на место, где должны быть гоблины. В лесу виднелся небольшой источник и двое гоблинов возле него. Леска была длиной 500 метров. Ее с лихвой хватило бы, только моих сил на это не хватит. Мне не верилось, что на таком расстоянии я смогу грамотно управлять нитями. Немного поближе. Я ждал, когда враг подойдет. Гоблины выпустили из рук дубины и пили воду прямо из источника. О, питьевая вода! Я смогу обеспечить себя питьевой водой. Сейчас они потеряли бдительность. Возле источника есть дерево с ветвями потолще, чем то, на котором я сижу. Оттуда охотиться будет куда проще. Я выпустил две лески с этой ветки до другой, после чего продел одну через другую, создав что-то вроде подвесного моста. Получилось лучше, чем я думал. Вот только до земли далеко. где-то на уровне четвертого этажа. Я пересекал этот путь по импровизированному мосту из нитей. Я выпустил ки, так что в прочности был уверен. Пусть уверен, но страх-то никуда не денется. Привыкну, ничего другого не остается. Третью нить я обмотал вокруг талии в качестве страховки. Не глядя вниз, я шел к цели, соблюдая осторожность. По пути мост из нитей пару раз шатало, из-за чего я буквально застывал от ужаса. И все же смог добраться в целости. Внизу гоблины резвились в воде. Вот он шанс, должно получиться. В полутьме разглядеть нить было невозможно. Два ковбойских лассо выловили шеи гоблинов. Не понимая, что происходит, они ухватились за шеи. «Сейчас!» Видя это, я спрыгнул с ветки. Я быстро спустился вниз, а тело гоблинов подняло к веткам. Их тела парили в воздухе. Как и при первой встрече, я задушил врагов. Важнее то, что будет дальше. Я опустил тела на землю, в спешке направился к ним и прикоснулся. И... поиск! В списке поиска в моей голове появилась надпись «Гоблин». Теперь при активации навыка я буду видеть гоблинов в радиусе 5 километров. Да, да, да! Все вышло, как я и планировал. Теперь я всегда буду знать, где находятся гоблины. Хочу также добавить личинку и других монстров. Если получится, опасность мне нести будут только новые монстры, что куда проще. Сегодня я буду охотиться на небольшие группы гоблинов и искать студенческие билеты. Встречу других монстров, если смогу их победить, то точно одолею, а потом добавлю их в список. Довольный началом, я приступил к поиску студенческих и гоблинов, после чего направился к ближайшей цели. Я искал студенческие билеты поиском, но, к сожалению, поблизости их не оказалось. После вчерашних найденных у трупов билетов, через поиск пока больше ничего не найти. Вначале это был для меня непроходимый лес. Я вообще не верил, что смогу вернуться на вчерашние места. Хорошо, что я даже слишком осторожный. Я вытащил из ящика с предметами красную нить. Сжав ее, активировал навык. Я использовал поиск на красной нити, которую оставил вчера в качестве метки. После чего вернулся на то место, где был мужчина, похожий на торговца. Поскольку было прохладно, труп еще не начал гнить. Запах крови не был таким резким, так что я мог спокойно осмотреть тело. Вытекшая кровь высохла и прилипла к одежде. Проверить, не осталось ли еще чего полезного. Я осмотрел карманы, склонился над лежащим трупом и вытащил кошелек из заднего кармана брюк. Не думаю, что от него будет толк в этом мире. Внутри были две банкноты по 10 тысяч йен и 3 по 1000. Еще несколько монет. Водительское удостоверение, членский билет из проката и кредитная карточка. И еще несколько разных карточек. Я убрал кошелек в себе в карман. Больше ничего? Тогда поиск. Я прикоснулся к трупу и активировал навык. Он сработал, и в списке у меня в голове я увидел надпись «Труп перемещенного». Труп? Лучше так, чем вообще ничего. Но так я не смогу найти убийцу с навыком овладения. Если он выкинет студенческий билет, так я даже понять не смогу, ушел ли он от него. Значит, это было ни к чему. Оставаться мне здесь больше... В мои интересы не входило такое опасное увлечение, как рассматривать трупы. Даже монстров мертвое мясо не интересовало. Я и сам собирался уже уходить, когда ощутил странный дискомфорт от тела. Как бы сказать... Будто с того раза в нем что-то изменилось. Костюм на месте. Так же, как и в тот раз. Только пиджак был порван и галстук растрепан. Раньше он вроде выглядел так же, но незначительные отличия меня слишком обеспокоили. Проверить, что ли? Души-то нет. Я расстегнул одежду, как у вчерашней девушки, и проверил грудь. Дурное предчувствие оправдалось. На груди трупа была колотая рана.